Глава 14. Тайная посылка. Пик-пик. Пик-пик. День после пирожковой спецоперации прошел в каком-то сладком, сонном тумане. Каждый раз, когда я сканировала очередную коробку, в голове всплывала картинка. Валерий с полуулыбкой, его рука у меня на талии, всеобщий смех в прихожей и его слова. «До завтра, Лера. На прогулке». Они грели изнутри, как лишняя батарейка, которую нельзя было никуда деть. ПВЗ погрузился в свой привычный ритм. Пиканье сканеров, шелест картона, бормотание клиентов. Но сегодня поток посылок был какой-то особенно странный. Вместо привычных худи и кроссовок я выдавала вещи из райдера Дениса Дорохова. Пик. Набор для вырезания снежинок из титановой фольги. Китай. Пик. Электрическая точилка для карандашей с Bluetooth и функции анализа давления на грифель. Япония. Пик. 12 пар носков с изображением морских ежей. Польша. Пик. Руководство по дрессировке вомбата в домашних условиях. Австралия. Книга без картинок, конечно. Я пикала, упаковывала и выдавала этот сюрреалистический груз и мысленно благодарила неведомых покупателей за то, что они не дают моему мозгу окончательно погрузиться в сладкие грезы о карих глазах и теплых ладонях. И вот, когда я вручала пожилому мужчине посылку с надписью «Персональный антидождевой маячок для голубей», дверь открылась. Вместе с порывом холодного ветра внутрь вплыла знакомая высокая фигура, а за ней, виляя всем телом, золотистый комок счастья. Сердце ёкнуло, замерло, а потом забилось в 3 раза быстрее. Прогулка была утром, а сейчас вечер. Он пришел снова. Специально. Валерий вошел не как клиент, стремительно и с конкретной целью. Он вошел, будто переступая порог своего дома, спокойно, уверенно. Его взгляд сразу же нашел меня за стойкой. На Ричарде был новый ярко-синий непромокаемый комбинезон, а сам Валерий, казалось, принес с улицы запах морозного вечера и чего-то невысказанного. «Лера», — произнес он, и в одном только моем имени, в его устах, было теперь столько оттенков и привычная мягкость. И новая, едва уловимая нежность. «Привет», — выдохнула я, и губы сами растянулись в улыбку, которую уже невозможно было сдержать. «Я думала, сегодня наша квота общения исчерпана на утренней пробежке с твоим хвостатым метеором. На прогулке. Прогулка — это с обычными псами, а с Ричардом любая прогулка быстро превращается в пробежку». Он коротко усмехнулся. И в уголках его глаз обозначились те самые дорогие мне морщинки. Ричард настаивал на повторении программы. «А у меня есть заказ. Должен быть». Он протянул телефон с QR-кодом, но не отводил взгляда. Его глаза внимательно скользнули по моему лицу, будто проверяя, все ли в порядке. Не устала ли я после сегодняшней суеты? «Ну-ка посмотрим, что вы там себе на этот раз прикупили», — пошутила я, беря его телефон. Наши пальцы ненадолго соприкоснулись. Не случайно. Он не отдернул руку. И я тоже. Это было мимолетно, под камерами, но осознанно с обеих сторон. Мгновение, полное тихого электричества. Экран мигнул. «Оплачено. Готово к выдаче». Маленькая легкая посылка. «Все чисто, капитан», — сказала я, уже разворачиваясь к складу, но задерживаясь на секунду, чтобы еще раз встретиться с его взглядом. «Один секрет-пакет на имя Соколова В.А. Сейчас материализую». Он кивнул. И в этом кивке была не просто благодарность. Там была легкая, почти незаметная тревога? Нет. Не тревога, предвкушение. То же самое, что булькало сейчас у меня внутри. Он стоял, положив ладонь на голову Ричарда, и смотрел мне вслед. Я чувствовала этот взгляд на спине. Теплый, тяжелый, полный какого-то скрытого смысла. Это был не взгляд клиента. Это был взгляд человека, который придумал что-то особенное и теперь волнуется, как это будет воспринято. В этом мгновении, в этой тихой паузе между его словами и моим уходом на склад, я с абсолютной, кристальной ясностью почувствовала: это не игра. Он не просто вежливый, симпатизирующий мужчина. Мой мужчина. И то, что происходит, для него так же ново, волнительно и важно, как и для меня. И от этого осознания мир заиграл новыми красками, а в груди расправились крылья огромной тихой радости. Я рванула вглубь склада, сердце колотилось где-то в висках. Коробка нашлась быстро. Небольшая, плоская, аккуратная, в фирменной упаковке одного дорогого универмага. Я уже привыкла, что Валерий заказывает себе качественные и дорогие вещи. Наверное, еще один кашемировый шарф или кожаные перчатки. Пик. Сканер подтвердил. Заказ выдан. Я вернулась в зал, легкая коробка в руках. Но за стойкой никого не было. Только хлопнула входная дверь, и в проем мелькнул синий комбинезон Ричарда, исчезающий за стеклом. Я замерла, ошарашенная. Он ушел? Не дождался? Так быстро? Я обернулась, посмотрела на пустое место у стойки, потом на коробку в своих руках. И тут до меня медленно, как холодная вода, стала доходить. Он пришел, заказал что-то, оплатил заранее, дождался, пока я уйду на склад за этой посылкой, и исчез, оставив ее у меня. Мои пальцы сами собой сжали картон. В голове пронеслось: это не его заказ. Это для меня?